Глава 27. А как Хенрик уехал, он вернулся к Йогану и спросил: «Так на какую улицу ходит книжник еретиков? Напомни-ка, как она называется?» «Вы про библиотеку, что в магистрате?» — уточнил мальчик. «Или про их церковь?» «Про церковь, конечно, про церковь. Где магистратура, я уже и так знаю», — отвечал барон. «На какой улице их церковь?» «Какая там улица?» — мальчишка задумался, а потом ответил. «Да нет там, кажется, никакой улицы. Церковь ихняя в коммуне Габели, что у восточных ворот, прямо слева от ворот». «Слева от восточных ворот», — повторил генерал. «Большая эта церковь. Как выглядит?» «Большой дом кирпичный, но на наши храмы он не шибко похож». «Ладно, ладно», — задумчиво произнес генерал и продолжил. «Ладно, пойди пройдись по городу еще, да беги до этой их церкви в коммуне Габель, на площадь загляни, послушай, что еще в городе болтают, а потом приходи, расскажешь, что услышал. Заодно пообедаешь тут». Мальчик ушел, а ему снова пришлось сесть в угол и ждать. Уж как барон теперь ненавидел это глупое ожидание событий, но он прекрасно понимал, что его время еще не пришло, а посему ждал. А с ожиданием приходили и неприятные вопросы, например, где шляется этот мерзавец Гонзага? Уж не схватили ли его? А ведь могли. Начали судейские искать, кто храм осквернил. Стали за лотереи хватать и случайно взяли первым как раз того, который с трубочистом устроил поругание храму. А тот, не будь дурак, сразу и сознался. И теперь ловкий трубочист уже сидит в подвале перед жаровней с раскаленными щипцами и умелым палачом, и рассказывает секретарю прокурора и писцу, кто его подбил на это мерзкое дело. Да уж, такой вариант развития событий никак нельзя было исключать, а посему генерал решил пока не покидать расположение. К тому же просил полковника Брюнхвальда воспретить это делать и своим подчиненным. А еще, если такое случилось, его плану угрожал неуспех, ведь Гонзага был связан с Вигом Черепахой, на которого барон возлагал большие планы, и связь с которым теперь была утеряна. И тут могла возникнуть ситуация, когда полагаться ему придется только на свои силы. Поэтому он звал к себе одного своего офицера. Генерал заметил его еще в сидении у Гернсхайма, и был уверен, что храбрец Нейман и тут, в городских делах, которые требуют тонкости и тишины, сможет себя проявить. Когда офицер пришел, барон указал ему на лавку возле себя и произнес: «Присаживайтесь, Франц». Он специально назвал его по имени. Мало к кому генерал так обращался, разве что к мужу своей сестры, полковнику Рене, да еще к Брюнхвальдам, к отцу и сыну, которые за последние годы стали очень к нему близки. Может быть, еще ближе, чем Рене. И Нейман, усаживаясь на лавку, сразу понял, что разговор этот будет, что называется, деликатным. «Да, господин генерал», — его волевое твердое лицо излучало полное внимание. «Чем я могу послужить вам?» «Скажите, капитан, вы человек верующий?» — начал Волков немного издалека. «Истинно верующий, я хожу к причастию, исповедуюсь как положено», — заверил генерала капитан. В этом его заверении было что-то дежурное, подготовленное, я как все. Но генерал не стал обращать на это внимания, ходит к причастию и ходит, бог с ним. Сейчас не это было важно. «А если нужно будет избить попа, причем попа хорошего, праведного и доброго человека, сможете это сделать? Не дрогнет рука?» «Коли надо будет для вас, то сделаю. Не дрогнет рука, уж поверьте», — опять быстро ответил капитан. В общем, Волков неплохо разбирался в людях. Он еще с первого знакомства с Нейманом увидел в нем неуемное стремление выслужиться, получить значимый чин. Отсюда и проистекала его храбрость и желание браться за любые, даже за самые опасные дела, если они дадут ему возможность проявить себя. Такие люди всегда ценятся в военном ремесле, иногда даже больше, чем люди опытные. Иной раз напористые, смелые, упорные, готовые увлечь своих подчиненных за собой офицеры бывают нужнее знающих, как надо поступать, умников. И Нейман был как раз из тех, кто выполняет приказы, несмотря на опасность. И теперь генерал окончательно уверился в том, что с ним нет нужды вести длительные беседы. Нынче ночью какие-то мерзавцы облили испражнениями кафедральный собор на центральной площади и тем самым осквернили его. И это сделал какой-то праведный поп, о котором вы говорили, и которого теперь надобно наказать? Избить? — предположил капитан. «Если бы, — ответил генерал с долей сожаления, — не все так просто, друг мой. Скорее всего, это сделали местные еретики». «Ублюдки», — выругался Нейман. «Ублюдки». «Безусловно, ублюдки», — соглашался с ним барон. «И вся суть в том, что местные власти все спускают им с рук». «Понятное дело, все они тут одна шайка», — продолжал злиться капитан. «Купчишки, для них прибыли от еретиков важнее Господа». «Да», — соглашался с ним генерал, — «все так, все так». «Но вот и я, как рыцарь Божий, не могу этого оставить, понимаете, Франц?» «Нужно найти ублюдков-святотатцев и наказать их», — предположил капитан. «Да как же нам их сыскать?» — Волков покачал головой. Весь его вид выражал сожаление. «Нет, я уже думал о том». Барон сделал паузу и внимательно поглядел на подчиненного. «Франц, я не могу об этом просить своих офицеров, ведь дело сие не очень чисто. Но если бы кто-то нынче ночью облил испражнениями главный молельный дом еретиков, я был бы очень признателен этому человеку». И офицер все сразу понял. «Не говорите ничего больше», — ответил он, ни на секунду не раздумывая и не сомневаясь. «Такому человеку, как вы, и говорить о подобном зазорно, я сам все сделаю, все устрою. Найду охотников, а дерьма в нужниках за казармами столько, что на все храмы города хватит. Вы только скажите, где их молельный дом, я съезжу погляжу, дорогу запомню, чтобы ночью не плутать». В общем, барон не ошибся в этом человеке, и все с той же миной сожаления и скорби он произнес. «Это большой дом у восточных ворот, вряд ли вы его спутаете с чем-то другим, а людям, что будут вам помогать, пообещайте 10 монет». «Хорошо, пообещаю, и поеду тотчас. Только платье поменяйте, уж больно воинственный у вас вид». Когда он ушел, генерал почувствовал себя несколько спокойнее. Всегда приятно иметь резерв. Хотя генерал прекрасно понимал, что Франц Нейман с солдатами и близко не был ровней пройдохом типа Гонзага и Вига Черепахи, когда речь шла о затеях, подобных тем, что планировались. Разве хорошие солдаты в таких мерзких делишках могут быть лучше городского варья, что живет в этом городе? Недолго он сидел один, обдумывая свои дальнейшие шаги. Как раз тут появился и сам хранитель имущества его высочества герцога Ребенрея в городе Ференбурге Хельмут Вайзингер. И генерал снова уселся на лавку в углу, чтобы с ним уединиться, но на сей раз просил, чтобы фон Флюген взял у кашеваров вина из офицерских запасов. И пока им не принесли вина, хранитель имущества успел спросить у генерала. «Уж не ваших ли рук дело с церковью?» Причем теперь, — это генерал отметил про себя сразу, — Вайзингер не говорил с ним как низший с высшим. Сейчас его вопрос прозвучал в деловом тоне, в тоне, с которым говорил с ним Карл Брюнхвальд, то есть их разговор больше походил на диалог товарищей, что делают общее дело. Но это ровным счетом не значило, что барон готов ему раскрыться, и посему он ответил немного удивленно. «Уж и не понимаю я, о чем вы говорите». Тут им молодой кашевар принес вина, разлил по стаканам и ушел, и только после этого генерал заговорил. «Хочу вернуться к нашему разговору про колпаков и тачечников. Кажется, их время приходит. Скажите, что надобно, о чем говорить с ними, что предложить?» «Предложить?» Барон на секунду задумался. «Ну, к примеру, места в будущем городском совете, или как они его тут прозывают, в сенате. Может быть, почет, может быть, сыновей в магистры пристроят или в судейские чины?» «О-о-о!» — Вайзингер посмотрел на него с удивлением и, возможно, даже с уважением. «А вы, как я гляжу, не сильно стесняетесь в обещаниях. И что же вам нужно от них?» 30, может быть, 40 молодцев, что не побоятся ночной работы», — отвечал ему генерал. «Не как грабить собираетесь?» — спросил хранитель имущества и опять с заметным удивлением. «Собираюсь», — кивнул генерал. «Склад богатый присмотрели». «Дом», — коротко ответил барон. «Ах, дом!» — воскликнул Вайзингер и уточнил. «И дом тот в городской черте?» «В городской», — кивал Волков. «Дом тот должен быть очень богат, чтобы 30 молодцам добычи хватило», — заметил его собеседник. «Уж на этот счет не беспокойтесь сами и людей убедите, в том доме есть что взять». «А стража», — напомнил Вайзингер, — «ведь кто-нибудь обязательно пошлет в ближайший околоток за стражей». «Насчет стражи убедите людей, что о страже позаботятся. Есть кому. Коли стража явится, ее тот час проводят во своясь или придержат до конца дела, чтобы до дежурного офицера весть не дошла». «А дом? Чей дом будут грабить молодцы?» «Надобно ограбить. Дом Рейнхаусов, тот, что на Мучной улице». «Ах, вот оно, значит, как все складывается». Теперь хранитель имущества говорил уже не столько удивленно, сколько восхищенно. «Теперь-то все становится на свои места. Я голову какой день ломаю, что к чему, да зачем?» Он уставился на генерала, а тот, чуть отпив из стакана, смотрел на него, не отводя взгляда. Это были взгляды умных людей, что говорят много меньше, чем понимают. И после долгого взгляда Вайзингер и говорит: «Думаю, что в деле с домом Рейнхаусов я поучаствую». «Нет», — сразу ответил ему генерал, — «ни мне, ни вам там и близко нельзя показываться. Не забывайте, мы здесь в городе представляем герб Ребенрея». «Уж мне ли про это не помнить?» — усмехнулся хранитель имущества герцога. «Просто за это дело возьмется мой представитель». «Вик Черепаха?» — сразу спросил барон. «Ну, лучше него с таким делом все равно никто не справится», — не стал уклоняться от ответа его собеседник. «Вот как? Значит, вы в курсе всех дел, что я поручал Черепахе?» — спросил барон. «Да», — отвечал хранитель имущества, — «вот только он божится, что не осквернял храма». «Ну, может быть, это сделали молодчики, что всю ночь пьянствовали с Рейнхаусом», — предположил генерал. «Это маловероятно», — заметил Вайзингер, — «и еще я уверен, что власти города это происшествие без последствий не оставят». «Будут копать?» — спросил Волков. «Обязательно будут», — отвечал хранитель, — «и, зная местного бургомистра, обязательно докопаются до истины. Это только дело времени». «Значит, нам надо торопиться», — заметил генерал. «Хорошо. И когда вам потребуются люди для дела с богатым домом?» «Через одну ночь». 30 человек будут к тому времени готовы», — заверил его хранитель имущества его высочества. «А я отправлю офицера взглянуть на дом и все подготовить». На том они и распрощались. Казалось бы, разговор закончен. Вайзингер допил последние капли из своего стакана, но не уходил. «Вас что-то беспокоит?» — спросил у него Волков. «Признаться, беспокоит», — отвечал тот. «И что же это?» «А вы не боитесь, что про ваши козни узнают горожане?» «Меня сегодня просил к себе бургомистр», — Волков пожал плечами. «Уж и не знаю, зачем. Может быть, догадывается подлец о чем-нибудь. А перед этим ко мне приходили судейские и просили о выдаче одного из моих сержантов, которого эти мерзавцы подозревают в убийстве. И я всех их послал к дьяволу». «И даже не пошли к бургомистру?» — удивился хранитель имущества. «Нет», — спокойно отвечал генерал. «Но это открытый вызов. Вам не страшно? Я видел их ополчение, у них больше 1000 людей». «Больше 1000? «Больше 1000 кого? Больше 1000 каменщиков и столяров, возомнивших себя воинами?» Генерал высокомерно усмехнулся. «А у меня всего 600 людей. Но в отличие от пузатых горожан, это отборные головорезы, прошедшие со мной десятки схваток и сражений. И мои офицеры не чета местным командирам стражи. Я выйду из города в те ворота, которые захочу, причем сожгу все, до чего смогу дотянуться. А когда выйду за ворота, сожгу все посады под стенами и разграблю все склады на реке и возле, так что... Полагаю, что им нужно опасаться меня больше, чем мне их. И думаю, что бургомистр это понимает, и пока не придет Вандерпильс, ничего против меня не предпримет». Вайзингер был, кажется, удовлетворен уверенностью генерала, но тем не менее спросил. «Так до вас все-таки дошли слухи про этого знаменитого еретика и его войско, что вот-вот нагрянет в город?» «Боюсь, что это не слухи», — заметил барон. «Боюсь, что горожане не только ждут его, но и делают все для его прихода, так что у нас не очень много времени». «Ах, вот как!» Хранитель имущества его высочества задумался на секунду, а потом сказал. «Отправлю-ка я жену и детей к ее брату в деревню. У него неплохая ферма, пусть поживут там». «Это мудрое решение», — согласился генерал.